Глава 15. «Может, вас грабят?» — раздался в голове тот самый шепот. «Что? Не может быть!» Я зазиралась по сторонам, пытаясь отыскать взглядом кота, которого совершенно точно оставила в городе, в час езды отсюда. Не мог же он всю дорогу бежать за санями. Или мог? Да ну, мы бы его заметили. «Почему вы шепчете?» — тихо спросила Невея. «Что? Ты тоже его слышишь?» — изумилась я. «Ура! Целых две магички! Теперь заживем!» Обрадовался паршивец и выглянул из-за мешка с продуктами. «Ой, котик!» — обрадовалась Невея и потянула к нему руки, но вдруг остановилась, а затем перевела на меня по-настоящему испуганный взгляд. «Это магическое животное, да?» Я сама уже начала подозревать нечто подобное. «Да», — расстроенно выдохнула девушка. «Их слышат только ведьмы». «Но почему сразу ведьмы? Фи, какое грубое слово! Магички, магессы, магини — столько вариантов!» «Не лезь!» — строго ткнула в его сторону пальцем, продолжая диалог с Невей. «Зайди позже ко мне в кабинет, нам нужно это обсудить. Только никому не говори, что слышишь кота». «Этого еще не хватало. Ведьмы! Их здесь вроде сжигают, если я не путаю. Бррр, какой ужас!» Мурашки пробежались вдоль позвоночника, щекотя лопатки. «Никому, Невея, поняла? Даже Димару ничего не говори, пока мы совсем не разберемся, хорошо?» Она кивнула. По застывшему лицу и её обращённому внутрь себя взгляду можно было понять, как сильно девушку потрясло открытие у себя магических способностей. Наверное, я восприняла это проще, потому что для меня магия всегда была детской сказкой. Вроде бабы-яги, летающие на ступе, или волка, грозившего зайцу на палубе круизного лайнера. Я не боялась магии, поскольку не верила в нее. Обитателям этого мира было сложно не верить, ведь тех, кого обвиняли в колдовстве, предавали страшной и мучительной смерти. «А ты иди сюда!» — строго велела коту, похлопав по коленке. «Можно повежливее!» — закапризничал тот, но все же полностью выбрался из мешка. «Живо!» — из-за попытки говорить тихо. Это больше напоминало рассерженное шипение змей. Однако на кота подействовало. Он быстро вспрыгнул мне на колени и свернулся клубком. «При людях молчи! Нам нельзя себя выдавать, иначе сожгут всех троих!» Хотела пригрозить коту, но вздрогнула Невея. «Вот ведь зверюга приставучая! Хитро! Придумал же за мешком спрятаться!» Я сжала ладони Ве. «Все будет хорошо. Мы с этим справимся. Главное, никому не говори». За новой напастью я совсем забыла о незнакомцах во дворе, зато бородатые мужчины в зипунах заметили наше приближение. От напряжения я жала кота сильнее, чем он прежде терпел. Однако зверь не возмущался, видимо, и сам напуганный неизвестностью. Вителе остановил рыжуху в десятке шагов от крайней телеги. Она была пуста. На второй лежали колотые дрова. Один из мужиков как раз набирал охапку. Когда мы выбрались из сани, незнакомцы дружно сняли шапки и поклонились, в разнобой желая мне доброго дня. «Здравствуйте!» — растерянно ответила, прижимая к груди кота. «Госпожа директриса вернулась!» — раздался чей-то крик. И сразу за ним. «Она привезла котика!» «Ну, держись!» — хмыкнула я. «Ты сам этого хотел!» И поставила зверюгу на снег. Спустя минуту из дома высыпала детвора. Они окружили кота и сразу принялись гладить, даже не думая спросить разрешения. Кот растерянно мяукнул, но возмущаться не стал, приняв правила. Оставив детей, я подошла к мужику с дровами, который все продолжал накладывать новые на согнутую руку. Охапка уже достигла подбородка, но он и не думал останавливаться. «Кто у вас главный?» — поинтересовалась я. Мужик глянул на меня поверх дров, затем перевел взгляд мне за спину и указал туда же глазами. Я обернулась. Из дверей в накинутом на плечи пальто выходил градоначальник соснового бора. «Госпожа Вестмар, ну, наконец-то!» — воскликнул он. — Я уже начал волноваться. — Здравствуйте, господин Монт. Наконец-то и вы к нам заглянули? Тон ему ответила я, улыбаясь, испытывая невероятное облегчение от одного только вида. Если этих людей привез градоначальник, бояться нечего. Не дожидаясь моего приказа, старшие дети оставили кота и бросились помогать Димару, разгружавшему сани. — Смотрю, вы с гостинцами. Монт наблюдал за детьми. — Смотрю, вы тоже. Я кивнула на мужиков, подошедших к телеге и тоже принявшихся набирать в охапку дрова. «Я решил своими глазами взглянуть на состояние приюта». Неожиданно серьезно ответил он, отринув ироничный тон. «Потап доложил, что у вас не хватает топлива и проблема с полами». «Какая проблема?» — не поняла я. «Одни едва не проваливаются под ногами». Я вспомнила грузного швейцара, под которым доски действительно прогибались и трещали. «Мы с детьми весим меньше, к тому же уже привыкли к нашему полу и приспособились ступать по безопасным участкам». «Вы хотите починить наш пол?» — радостно воскликнула я. Воображение тут же наполнили картинки с детьми, радостно скачущими по коридору, вместо того, чтобы передвигаться по одному, более-менее безопасному маршруту. «Уже!» — самодовольно заявил Монт. «Что уже?» «Уже починил». Я была готова расцеловать градоначальника, если он говорит правду. Однако вспомнила сцену в кабинете и смутилась. Не надо снова поцелуев. Еще прежний не забылся. Лучше просто обнять Монта из благодарности. Нет, тоже не стоит. Достаточно сказать спасибо и пожать ему руку. В общем, так ни на что не решилась, поэтому немедля бросилась к дверям, чтобы увидеть своими глазами, что творится в моем доме презрения. Едва переступив порог, я почувствовала запах сосновой хвои. Он даже перебил извечную капусту, к которой я почти привыкла. Пол устилали свежие доски, светлые, чересчур новые, на фоне стены потолка. Я почувствовала, как глазам подступают слезы. Дожили. Плачу от счастья, увидев свежие доски. Попыталась на себя рассердиться, но не смогла. Это ведь не слабость. Всего лишь осознание, что огромный, тяжеленный, мельничный жернов, который я столько времени пыталась запустить, медленно начал вращаться. «Почему вы плачете? Что случилось?» Неслышно подкравшийся Монт схватил меня за плечи. «Ладно, не хватал. Взял аккуратно, чтобы заглянуть в лицо». И взгляд у него был такой участливый, еще немного испуганный. И от этого стало только хуже. Все, что я держала в себе долгое время, преодолела плотину моей выдержки и хлынула через край, затопив полы монтовского сюртука волной слез. Я прижалась к нему, уткнувшись лицом в грудь, и беззвучно плакала. Градоначальник слегка растерялся, но спустя полминуты обнял меня осторожно и бережно, словно я была хрупкой фарфоровой куклой, способной надломиться от более глубокого прикосновения. Я слышала, как скрипнула дверь. В коридор заходили дети. Сначала возбужденно обсуждали перемены в приюте, а затем при виде меня замолкали. Я знала, что нужно взять себя в руки и прекратить эту постыдную демонстрацию слабости, но ничего не могла с собой поделать. Напряжение слишком долго копилось. Когда слезы иссякли, сменившись всхлипами, Монт отвел меня в директорский кабинет. Усадил, а сам сбежал. Я хотела уже расстроиться и начать по новой, потому что никому не нужна, и все меня бросают, но он вернулся. Протянул мне глиняную кружку с сосковым. «Вот, попейте воды, станет легче». Мне действительно стало легче. От его слов и заботы, однако воду я тоже выпила. «Спасибо, господин Монт. Извините за это, просто накопилось, и вот». Схлипы стали реже и уже позволяли произносить короткие предложения. Я вытерла лицо ладонями ввиду отсутствия носового платка и поднялась, чтобы, наконец, снять верхнюю одежду. Время слабости прошло, пора возвращаться к своим обязанностям. Градоначальник заступил мне дорогу. Стал передо мной такой высокий, что пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «Вам не за что извиняться», — очень серьезно произнес он. «Вы за несколько дней сделали для этих детей больше, чем другие за годы». А потом протянул мне платок и отошел в сторону, как только я его приняла. Вместо того, чтобы ощутить облегчение, путь больше не был закрыт, да и Монт вел себя хорошо и не лез целоваться, я ощутила разочарование. Мог бы и побыть еще рядом, чувствовать себя хрупкой казалось приятно. «Не буду вам надоедать, встретимся позже», — сообщил он противоположному моему желанию. И ушел. Оставшись одна, я оттерла лицо от слез, а затем громко высморкалась. Сбросила на стуле верхнюю одежду, полила на ладони с кувшина и омыла лицо. Конечно, лучше бы сходить в уборную нормально умыться, однако я пока не была готова встретиться с детьми. Не после того, как расплакалась у всех на виду. Сначала нужно заново нарастить броню. Я не спеша переоделась, заметив, что в комнате тепло. Похоже, мою печь хорошенько протопили. Да, Монт привез дрова, теперь можно не экономить. Однако что-то было не так. Царапала взгляд, выбиваясь из привычного положения вещей. Я осмотрела кабинет, на этот раз внимательно не пропуская деталей. Вон оно. На стуле, куда я бросила одежду, стоял темный мужской саквояж. Монтовский? Наверняка. Мягкая кожа и ровные строчки. Это дорогая вещь? Не то что мой. Значит, для градоначальника Поляна открыла мой кабинет, в который прежде без меня никто не заходил. Это открытие оказалось неприятным. Хотя с точки зрения логики все правильно. Мой кабинет пока единственное место, где столь высокий гость может подождать. Ну, не в кухне же ему сидеть и не в комнатах детей, а остальные помещения мы не отапливали из экономии. И все же это была моя территория, куда Монт проник без моего ведома. Дверь в спальню, уезжая, я оставила распахнутой. Не ожидала, что туда может заглянуть посторонний мужчина. А когда вернулась, я напрягла память, восстанавливая картину. Да, дверь была стыдливо прикрыта. То ли градоначальник побывал в моей спальне, а потом постарался скрыть следы, забыв, как все выглядело изначально. То ли Монт слишком хорошо воспитан, чтобы разглядывать мой скудный гардероб, поэтому и дверь прикрыл, чтобы взгляд ненароком не падал. Ведь если сидеть за директорским столом, как раз открывается отличный вид на директорскую же кровать. Мне хотелось верить в благородство градоначальника, но утверждать наверняка я бы не стала, для этого мы еще слишком мало знакомы. Мои размышления прервал стук в дверь. «Госпожа директриса!» Створка сразу же распахнулась, явив довольно физиономию Генаса. Там это, бабуля обедать зовет, говорит, вы все голодные приехали. Спасибо, Гинас, я сейчас приду. Это вам спасибо, что кота привезли. Мы давно хотели, но прежние директора не разрешали. А этот красивый, еще ласковый, никого не оцарапал, даже хоть и ревую уронила. Я тоже улыбнулась, представляя эту картину. Дела у нас налаживаются, поэтому мы можем держать питомца. Только ухаживать за ним, кормить, вычесывать и прочее вы будете сами. Легко, беззаботно пообещал Гинас и исчез за дверью. Надо поговорить с котом и с Невей, а еще с Монтом, пока тот не уехал. Недолгая слабость прошла, меня снова поглотили заботы. Сейчас быстро перекушу и примусь разбираться с делами. Я оправила подол и решительно открыла дверь. Светлые доски снова бросились в глаза. Они были слишком свежими, чтобы я успела к этому привыкнуть. «У вас аллергия на сосну?» — озабоченно спросил Монт, отлипая от стены. «Простите, я не предусмотрел такую возможность. Дело в том, что на складе были только такие доски. Дуб или ясень пришлось бы ждать почти месяц, а мне хотелось уже сейчас сделать вашу жизнь комфортнее». Я слушала его и не понимала. «Вы что, извиняетесь за то, что отремонтировали пол в приюте? Теперь дети смогут бегать, дурачиться, и не думать, на какую половицу ступить, чтобы она не провалилась. Почему вы извиняетесь?» «Вы плачете?» Монт выглядел растерянным. «Я плачу от радости». Я улыбнулась и вытерла выступившие слезы монтовским платком, который уже пора было постирать. «Тогда идемте обедать». Градоначальник предложил руку, и я ее приняла. «Вы давно приехали?» «С утра думал застать вас, но тетя Поля сказала, что вы отсутствуете второй день». «Тетя Поля, серьезно?» Я посмотрела на Монта, но он продолжил, как ни в чем не бывало. «Расскажите, чем занимались в городе?» «Добывала деньги», — я пожала плечами. «Все мои действия так или иначе сводились к этому. Мне нужно кормить детей. И я кручусь, как могу». Зато Монт помрачнел. «Я прозевал целую преступную шайку». «Пригора действовал не один?» Я сразу поняла, о чем он говорит. «Ему помогал один чиновник из казначейства. Точнее, пока мы выявили одного, возможно, у него был сообщник». «А почтамт?» Я вспомнила неотправленные письма. «Не имеет к этому отношения», — отмахнулся Монт. «Но они не отправляли почту». «Директор — обычный пьяница. Он друг отца еще со времен лицея, поэтому прежний градоначальник не мог его уволить. Но я это исправлю, обещаю». Значит, директор почты уходил в запой, и работники сразу расслаблялись. Что ж, такое случается, когда руководящий пост получают незаслуженно, а потому, что кто-то учился вместе с мэром. «Боюсь, эта шайка пустила корни в столице, еще в соседней губернии», — выдал Монт еще более неожиданное. «Почему вы так думаете?» «В соседней губернии располагается совет попечителей, который устраивает аукционы и собирает средства на содержание домов презрения. В этот раз золото поступило на ремонт сосновоборского приюта, так что господин Пригора украл не только жалование работников и деньги на содержание воспитанников». «И большая сумма?» Я почувствовала, как заколотилось сердце. Хотелось придушить этого Пригору, который лишил детей всего. 200 золотых». «Ох!» Я выдохнула сквозь зубы и остановилась перед самой кухней. Монту, которого я держала под руку, пришлось тоже затормозить. «Как вы могли? Как вы могли допустить подобное? Градоначальника мне тоже хотелось чем-нибудь треснуть или хотя бы встряхнуть. Но разве можно такие деньги просто отдать директору приюта и даже не проследить, как он ими распорядился?» «Виноват», — ответил он. Однако меня этот ответ не устроил. Почему не оправдывается? Не убеждает меня в своей невиновности? Не говорит, что в то время градоначальником был его больной отец, а сам Монт наведывался в Сосновый Бор раз в месяц, поэтому неудивительно, что прозевал. Да и вообще, учитывая, в каком состоянии ему достались дела, у него полно забот и без приюта. А еще больной отец, к которому едва ли не каждый день приезжает доктор. Что Монт здесь делает? Почему он тратит свое драгоценное время на какой-то дом презрения? Задрав голову, я смотрела ему в глаза, пытаясь отыскать там ответы. Бесполезно. Разве по этому лицу что-то можно понять? Однако я заметила, как его выражение изменилось. Взгляд потеплел. Вокруг глаз собрались тонкие лучики морщинок, а затем уголки губ разошлись в стороны, и градоначальник спросил. «Нравлюсь?» Тем самым тоном, который так бесил меня в прошлом, заставляя терять самообладание. И, оказывается, сейчас он потерял надо мной власть. «И да, и нет», — ответила я честно. И главное, спокойно, не заводясь, как прежде. Брови Монта поползли вверх, выдавая искреннее удивление. «Ай-яй-яй, кто-то хотел вывести меня из равновесия, чтобы сменить неприятную тему». «Со мной это больше не работает, господин Монт», — сообщила ему. «А жаль», — он снова улыбнулся. «Вы очень хорошенькая, когда злитесь». «И это тоже не сработало», — я покачала головой. А градоначальник расхохотался, на этот раз совершенно искренне. «Идемте уже обедать», — он снова подставил локоть. «С этим вашим полом было не до еды». «Вы что, сами стелили доски?» Монту в очередной раз удалось меня удивить. Людей привез мало, пришлось поработать ручками. Хотел успеть к вашему возвращению, чтобы поразить в самое сердце». Градоначальник вновь вернулся к шутливому, потрунивающему тону, однако поразить меня он сумел. Не думала, что Монт этот холёный, всегда отлично одетый, занимающий должность целого мэра города, способен не только руководить, но и делать что-то своими руками. «Вот теперь вижу, точно нравлюсь», — выдал он. А я закатила глаза. Какой же он несносный. И как все это одновременно уживается в одном человеке. Я протянула руку к двери, но градоначальник меня опередил, открыл и вежливо попустил меня вперед. «Благодарю», — произнесла я манерно, в шутку склонив голову. «Рад служить прекрасной даме», — тон ответил Монт, продолжая удерживать створку. Я улыбнулась. Сделала шаг внутрь кухни и тут же наткнулась на ошарашенные взгляды Невей, Димары и Поляны. Только Вителей, как обычно, больше интересовался едой, чем происходящим вокруг.